один март подкатил к воротам со спокойным лицом. Не растерялся, сходил погулять, вечером выпил, под утро простыл. Размножение зеленой травы на земле идет напролом, а в небо из серых труб срывается мягкий бело-оранжевый дым. Еще один дурацкий куплет про весну, еще одна нелепая песня про ясные дни, еще один шанс испытать догоравшую веру в то, что возможно что-то еще есть впереди. Кинотеатр сказки про лето, вечером телек про эту зиму. Все говорят, что все будет плохо, но хоть один бы сказал почему. Нам не нужны эти дикие споры про то, как было и как теперь есть. Раздайте пенсии, купите нам пиво, Европе дайте газ, а Украине поесть. Еще одна заметка про 2009 год, еще пара слов о современной холодной войне, еще один тонкий намек, что среди нас каждый пятый урод. Какой канал не включи, убийство и разврат, такого дерьма не увидишь и во сне. Люди по лестнице карьерного роста спускаются, глубокий карьер, скидки, проценты, инфляция, доллар, полный пакет антикризисных мер. Около каждого входа в метро магазин ритуальных услуг, у каждого гопника заточенный нож, и если рядом есть мент, не убьют. Еще один сказ про красивую жизнь, еще один добрый совет на заборе, как можно скорее уходить. Солнечный зайчик на стенах домов весело танцует, громко поет. Покупайте квартиры, живите спокойно, счастье есть, Родина зовет. Снегу стекается грязь в эпицентр планеты Земля. Пьяные дворники с метлой и телегой ползают кому-то пальцем грозя. И даже если представить, что им когда-то удастся что-нибудь поменять, по талому снегу они спустятся вниз, наполнят телегу и покатят назад. Еще один день подарил 100 000 надежд каждому первому, еще один поезд уехал в депо и кого-то забрал. А что нам терять, согласитесь, ведь мы не самых высших слоев. Нам главное немного бабла, свободы, веры, любви, надежды и тепла. Так мало нам надо для счастья. На-на-на-на. Как много получается, мы продали за эту жизнь. Откуда постоянно берутся шлюхи на дорогах, да хрен его знает. Приятель, жизнь полна сюрпризов, но, наверное, из воды. Еще один март подкатил к воротам со спокойным лицом. На термометре минус один радиатор, включить не забыл. Размножение зеленой травы на земле идет на пролом, а завтра будет такой же теплый день, такой же теплый мир и никакой войны.